Осознав себя лежащим ничком, он не стал сразу вскакивать на ноги, а сначала огляделся, в чувственной сфере, конечно, хотя сердце продолжало болеть, словно в нем застрял ржавый гвоздь. Положение остальных действующих лиц в комнате не изменилось. Прошло действительно всего несколько секунд, от силы полминуты, и боевики маракутса успели обменяться всего двумя-тремя словами, ощущая себя победителями. «И это все?» – спросил один из прибывших с Алимбаевым. «По-моему, он уже не дышит». «Из чего это ты его так шваркнул, бай?» «Смотри-ка, работает», – вполголоса заметил озадаченный Алимбаев. «Шеф, что вы мне подсунули?» «Секрет фирмы», – маракутс отобрал у него болевик. «Надо будет передать моему дружку, что образец испытан в условиях, приближенных к боевым». «Переверните его, может, он еще жив?» Чьи-то руки грубо перевернули Матвея на спину, тронули артерию на шее, и Матвей задержал дыхание и сердцебиение. «Готов», – с разочарованием сказал кто-то. «Жаль, слишком быстро ты его укокошил, бай. А то повеселились бы напоследок». «Он бы тебе повеселился», – раздался чей-то знакомый голос, и в гостиную вошел тот самый майор, руководитель ОМОНа, которого когда-то заставил убраться из офиса фирмы «Соболев». «Поторопился ты, Николай Федорович, надо было его нам отдать». «Кто же знал, что эта новая пушка такая мощная?» Он свалился, как бык от удара кувалдой по лбу. Побелел и затих. «Ладно, уходим». «Бай, контрольный выстрел в висок, пистолет ему в лапу. Пусть думают, что застрелился сам. В квартире прибрать, следы уничтожить. Пошли, Семен». И в этот момент Матвей перешел на Red Kim. В первую очередь он нейтрализовал маракутса, вооруженного болевиком. Боксер пролетел по воздуху 2 метра и своей тушей сломал кресло. Затем настала очередь Алимбаева, среагировавшего на опасность на удивление быстро. Удар мотыга раздробил ему носовую кость. Майор из ОМОНа тоже разобрался в обстановке и попытался применить штатное оружие, но ему помешали телохранители маракутса, наконец врубившиеся в ситуацию и начавшие наступление. Свалить их мог бы, наверное, только удар шпалой по голове, и лишь медлительность качков не позволила им завладеть положением. Обычные удары их не брали, чудовищный мускульный каркас предохранял обоих не хуже бронежилета, а применять всю тюрёку при нанесении кансю тычковых ударов пальцами Матвей не хотел. Любой такой удар мог закончиться смертью противника. Пришлось перейти на тяо-яо, или как это называлось в русбое, на скакалку, чтобы увеличить импульс силы при ударе. Сю-тюрёку – концентрация силы. Кан-сю – рука-копье, тычковый удар вытянутыми или сжатыми пальцами. Тяо-яо – техника прыжков. Кунг-фу. От первого такого удара один из качков рухнул на стол, превратив его в груду деревянных обломков. На мгновение все в комнате замерли, и в это время в гостиной появилось новое действующее лицо – Вахид Тажиевич Самандар собственной персоной. Одетый в неизменно серый плащ, он спокойно прошел на середину комнаты, оглядел застывшую компанию, три лежащих тела, перевел взгляд на Матвея. «Похоже, я вовремя». «Не спешите с выводами, коллега». В гостиную Соболева шагнул еще один неожиданный гость, врач-невропатолог Иван Парамонов. Он, как и Самандар, осмотрелся и сосредоточил свое внимание на директоре Международного исследовательского центра боевых искусств. Майор ОМОН опомнился, сунул было руку в карман, однако снова уставился на вновь прибывших, как завороженный. В таком же состоянии пребывали и остальные члены команды маракутса, в том числе и телохранители, хотя никто им не угрожал и не ограничивал в действиях. Один Матвей почувствовал исходящие от Самандара и Парамонова силовые волны, столкнувшиеся наподобие двух волн цунами. «Претензии, посвященный», — сказал Самандар. «Личность в зоне трансляции знаний, посвященный», — ответил Парамонов. «Ступень претензий, баланс боя, баланс глубины. Что ж, давайте попробуем». «Кто вы такие?» — прохрипел майор, снова хватаясь за карман, где у него, очевидно, был спрятан еще один пистолет. Самандар оглянулся на него, сказал задумчиво. «Они нам не помешают». «Не помешают, но пусть лучше уйдут». Парамонов глянул на майора, на телохранителей маракутса, и взгляд его был тяжел и физически плотен. «Уходите». Боевики повиновались, не сделав ни одной попытки схватиться за оружие. Забрали так и не пришедших в себя маракутса и Алимбаева. Увели пошатывающихся телохранителей. Во дворе было слышно, как сначала заработали моторы двух машин, Потом взревели сильнее, вытягивая первую передачу и увозя банду. Затем все стихло. Матвей наконец пришел в себя, хладнокровно выглянул в окно, потом закрыл дверь на лестничную площадку. Прибрал в квартире и пошел в душ. Самандар и Парамонов, переглянувшись, молча наблюдали за ним, пока он не скрылся в ванной. Когда Матвей вернулся в гостиную, он стал свидетелем разборки двух посвященных, уровень которой диктовался не физической силой и не знанием приемов рукопашного боя, а знанием законов реальности. Перед ними на журнальном столике лежал лист бумаги с нарисованной сложной схемой, похожей на иероглиф. Матвей узнал эннеаграмму, фундаментальный иероглиф универсального языка, который знали только люди круга. Он был настолько сложен, что у него зарябило в глазах, а гости Соболева все подрисовывали и подрисовывали к нему какие-то символы и знаки, изредка бросая реплики. Ислам только как символ покорности. Чистой веры не приемлет. Войны ислама – нонсенс, принадлежит к патогенным системам верований. Аум, кришнаизм – то же самое, буддизм – ближе. Основной тезис – все реальности относительны, верен. Но последствия действия можно устранить только действием. Это закон запрещенной реальности. Я уверен, что не стоит переступать ступени пути к посвящению, пренебрегая законом постепенного приближения. Уровень духовности должен быть всегда выше уровня возможностей, а не наоборот.